Глава 25. Эжени. Эхар, разве в конюшне все идет настолько гладко, что не требует твоего присутствия? О, видеть, как дернулся владелец, было просто феерично. Хотя я бы предпочла ощутить помощь, ну хотя бы на пару мгновений попозже. Но вовремя пришедшей поддержки в зубы не смотрят. А вон и конек в ногах скачет и что-то рассказывает. Похоже, жалуется. Еще раз взглянула в испуганные глаза конюха и заметила, как округлились зрачки, а затем глаза забегали, как у того, кто сильно проштрафился. О, знает заяц, чью капусту погрыз. Я всего лишь объяснял, юный Жиолет, что на любого питомца необходимо разрешение, проблеял этот недовладелец, подобострастно кланяясь. У нее есть разрешение, или ты сомневаешься в моих словах? На Леона было любо-дорого смотреть. Словно перешагнув границу двух миров, он отбросил беспечность и разгильдяйство, которые сквозили в каждом его жесте на свадьбе Маргоши. Сразу видно — сын грозного короля Теодора. «Можешь идти заниматься делами», — разрешил тем временем Леон, и мужчина ретировался с такой скоростью, что просто пыль столбом встала по его следу. А потом дракон обратил внимание на меня. Я поняла, что он на конюшне оказался не просто так. Сердце куда-то ухнуло от беспокойства и неопределенности, как всегда ускакивало вниз перед любым из экзаменов. И чего на меня так смотреть? Может, сбежать вслед за этим Эхаром? Ты чего здесь забыла без сопровождения? А если бы я пришел чуть позже? На тебя ждунешь и переломишь пополам. Вроде и ругает, отчитывает, словно я дитя. Так тетка меня отчитывала, когда что-то плохое, что могло меня коснуться, проходило мимо и оставалось только читать нотации. Тетка всегда за меня переживает, словно я одно сплошное бедствие. Хотя было таких ситуаций 3-4, не больше. Только когда тетка ругала, становилось ее жалко, что вот она боится за меня, переживает, а я вот такая ветреная, влипаю куда-то, куда меня не звали. А Леона почему-то жалко не было. Это благодаря ему и его коньку мне тут месяц торчать придется, если не придумаю, как от договора избавиться. Леон мерил денник широкими шагами и, что странно, отчитывал за безрассудство, хотя сам, наверное, не забыл еще, при каких обстоятельствах мы познакомились, да и кочерга свой след оставила, хоть и побледневшая уже за несколько часов. «Я вообще-то с мухлоэжем была». Мне удалось вклиниться в монолог принца, когда он набрал в легкие побольше воздуха, чтобы пойти на новый виток нотаций. «Только он какой-то странный стал. Этот его не видел и не слышал, похоже». «У мухи защита особая, пегасская. Пока полноценным пегасом не станет, во время опасности становится невидим и неслышим для врага». Леон остановился и принялся снимать защиту с конька, хотя со стороны выглядело так, словно он впитывал его магию. Вот хорошо, что никто, кроме меня, не видит. А то драконы — такие снобы и считают, что брать магию от животных или других магических существ непристойно. А этот Эхар — его враг? О, боги, как тут все любопытно. Не то, что меня ждало ближайший месяц, книги и вышивания в теткином доме, когда даже самой тетки нет рядом. Она хотя бы смогла бы разнообразить мою жизнь, пусть и немного напряженно и навязчиво. «У них с мухой отношения не заладились с самого начала», — вздохнул мужчина и, взъерошив идеально уложенные черные пряди, уселся на сено прямо в своем костюме. Черном, отглаженном, без единого пятнышка или складочки. Где-то в замке грохнулись в обморок не менее трех прачек. «Но стоит признать очевидное, у мухи ни с кем не складываются отношения. А вот эта информация совсем не лишняя. Мне тут придется трудиться, если, опять же, не найду способ уйти пораньше». «Ну, наконец-то!» Последняя крупица защитной магии перетекла от конька к дракону, и пегаса понесло. «Я думал, меня порвет от его наглости! Представляешь, Лео, этот жук навозный тобой представляется и соблазняет служанок, что из дальних королевств со своими хозяйками прибыли, и эти дуры еще верят, что на них целый принц клюнул!» «Да». От такой информации действительно может порвать от возмущения. Вон, Леон аж покраснел весь, да зубы сцепил, чтобы не выругаться ёмко. Сдержался. Молодец какой. Вот что значит воспитание. «Кстати, о дурачках из дальних королевств», — проговорил дракон и так пристально на меня посмотрел, что мне стало как-то неловко, что я не одна из них. Тогда бы и спросу с меня не было бы. «Мне нужна твоя помощь, жени. Ты ее, кстати, задолжала». Вот не понравился мне подобный переход. Начал с дурочек и перешел сразу ко мне. Как-то логически неверно выстроено его обращение ко мне. «Ничего противопоказанного я делать не буду», — сказала, а сама принялась осматривать денник и боком продвигаться к выходу. «Пора снова давать дёру». «Мне нужна твоя помощь в отборе», — усмехнулся этот мужчина, но при этом смотрел так серьезно, что очень захотелось разрядить обстановку. «Нужно помочь выбрать невесту? Сваха ваша знаменитая не справляется? Нужно сорвать отбор, чтобы все девицы разъехались, и чтобы я остался свободен и без обязательств». «Не получится», — категорически заявила я, останавливаясь у выхода из денника и готовая пуститься со всех ног из конюшни. «Список обязанностей и правил, что дал твой отец, возглавляет условия. Ни при каких обстоятельствах не помогать Леону или кому-то из принцев сорвать отбор». Я для наглядности достала из-за отворота сапога бумажку с правилами и помахала ею в воздухе. Только вот взгляд принца за бумагой не последовал, так и завис в том месте, где заканчивается голенище сапога и начинается бриджи. Неужели это место так завораживающе выглядит? Глянула повнимательнее и ничего не заметила. «Но я могу помочь тебе прорядить этот ваш цветник», — наобум проговорила я, проверяя, как принц меня слышит, но прогадала. Он тут же встрепенулся, улыбнулся широко и в один прыжок оказался рядом, непонятно как преграждая выход своей фигурой. «Договорились, я согласен на такое». И сразу руку протянул с готовым магическим договором на кончиках пальцев. «Нет, второй раз я на такое не попадусь». «А что я получу взамен?» У дракона резко сузился зрачок, а челюсть отпала. Не ожидал выпада. «Ты еще и торгуешься?»